Всем добрый вечер, привет. Спасибо, что пришли. У вас тут много людей, больше, чем я думал. Меня зовут Гриша Пророков, и я делаю вот это. Веду канал на YouTube и аудиоподкаст про поп-культуру. И я придумал в библиотеке имени Некрасова сделать целую серию лекций про историю поп-музыки. Мы назвали ее «Альтернативная история», но это мы сейчас посмотрим. Я, наверное, начну с какого-то Нет, не люблю манифесты. Просто попытаюсь объяснить, что происходит вообще и что я буду теперь лекции пытаться сделать. Мне кажется, что вот сейчас, в 2017 году, на удивление трудно вообще как-то понять и врубиться в историю популярной музыки. Потому что если ты хочешь что-то узнать, ты неизбежно столкнешься с более-менее одной версией истории, которая, не знаю, демонстрирует списки типа 500 самых великих альбомов, по мнению Rolling Stone, или там книги 1001 альбом, которые должны послушать за свою жизнь, тоже этим грешат. И все они рисуют более-менее как бы одну картину, что были, не знаю, Rolling Stones, Queen, может быть, Майкл Джексон, это все, что вам нужно, до свидания. И, ну, есть, в общем, сотни или, там, не знаю, пара сотен групп, которые считаются классикой, и это как бы то, на что что на все повлияло, из чего все выросло, и как больше ничего нет. При этом, если вы когда-нибудь занимались историей, и в особенности историей культуры, вы должны понимать, что как бы одной объективной версии событий никогда нету. Всегда кто-то что-то решил, выбрал, придумал. И особенно это касается всяких списков там, и наборов классики, типа, не знаю, школьная программа по литературе, да? Ее составляли люди. И вот в Советском Союзе, например, там была такая книга «Что делать?» Чернышевского. Сейчас, по-моему, ее уже убрали. Которая, понятно, что она была там включена по каким-то идеологическим причинам, в первую очередь. И таких примеров очень много. Но, в общем, каждый раз, когда какой-то список составляется и какая-то история составляется, люди, которые делают, они как бы очень много выбирают. И так сложилось, что западные медиа, иллюминаты, продвигали какую-то картину музыкальной истории. Они, конечно, не сговорились. Это не иллюминаты, просто так сложилось. Проблема этой картины в иллюзии объективности, да, что кажется, что, ну, действительно все так и было, как бы. Вот, не знаю, вот я сегодня буду говорить про 60-е, и кажется, что 60-е — это что? Ну, Beatles, чуваки с Вудстока, там, группа The Doors. Это самое важное, что тогда было, и больше вам ничего слушать не надо. Мне кажется, довольно скучно. Это как, не знаю, представьте, что вы смотрите, хотите посмотреть историю кино и смотрите только фильмы, которые получали Оскар. Или вы смотрите топ-фильмов с IMDb. Там как бы достаточно будет однородный набор. Во-первых, окажется, что, разумеется, все делали только белые мужчины. Во-вторых, все достаточно однообразно, и там будет как бы включено всегда какие-то не очень понятные вещи, которые там непонятно, почему они там есть, ну, потому что так принято, которые можно, в общем-то, пропустить. И куча всего интересного не будет включено. Вот, поэтому я решил рассказать как бы про историю музыки. Важно, что я не пытаюсь выпендриться. То есть это не будут какие-то, знаете, такие хот-тейки. Типа, вот это супер странный вариант того, что было. Нет, многое из того, что я буду рассказывать, многие из вас точно знают. Я даже знаю людей, которые это знают. Мне просто кажется, что все это не менее важные вещи. То есть, ну, в общем, да, такая альтернативная история. Вот. И важно, что я не претендую ни на какую объективность вообще, абсолютно. Так что, если у вас будут претензии к объективности, извините, я сразу говорю, это не объективно, потому что в таком вопросе, мне кажется, она вообще невозможна. Я не очень хорошо, я нормально разбираюсь в музыке, ладно, просто я знаю, что в зале сидят люди, которые сильно лучше меня в этом разбираются. Но, в общем, ключевая идея, пожалуй, которую я хочу, чтобы вы из этого вынесли, что культура — это не просто серия каких-то линейных процессов понятных, да, не просто типа вот 10 авторов, которые всем нужно знать, а это суперсложный клубок с кучей взаимосвязей и влияний, и кучей разных частей. И мне кажется, чтобы лучше понять этот клубок, стоит пытаться как бы покрутить его немножко, какие-то разные его элементы рассмотреть и так далее. И последнее замечание, прежде чем я наконец начну. Секунду. Я буду говорить про поп-музыку. Не буду сейчас уделять много времени определению этого термина. Но, в общем, под поп-музыку я понимаю всю музыку, которая не академическая, то есть не классическая, не джаз и не народная музыка. В общем-то, более-менее все, что выпускалось на пластинках, дисках, MP3-файлах и так далее. И да, в общем, давайте даже реально не буду распинаться. Все, что не классическое, не джаз, не народное. Вот. Сегодня мы будем говорить про 60-е. Вот такие они были. 60-е начались с фолка. Во всяком случае, в Америке и в Англии. У вас об этом могут идти представления, если вы смотрели фильм «Внутри Льюина Дэвиса». В целом, это процесс, который начался еще где-то в 40-е годы, но в 60-е он достиг своего пика. Что такое фолк американский? Мы просто по-русски, когда мы слышим это слово, у нас сразу какие-то ассоциации типа с фольклором, с народной музыкой, традиционной и все такое. Вау. Сейчас я выключу телефон, чтобы он меня отвлекал. Да, у нас ассоциации, в первую очередь, с народной музыкой. Фолк американский и английский тоже. Такое многослойное явление, потому что это смесь кучи всего. С одной стороны, это отчасти городская песня и городской фольклор, то, что в Советском Союзе называли КСП, да, человек с гитарой поет. Во-вторых, это тогда были песни рабочих, вообще рабочего класса. Например, был такой великий человек Вуди Гатри, который в 40-е годы исполнял все это, он, собственно, песни рабочих пел. И в-третьих, это все-таки всякие традиционные народные песни, которые как раз вот в 60-е годы стали много откапывать. Но штука в том, что это началось в 40-е, значит, были какие-то музыканты, которые это исполняли. Но в 50-е тоже была парочка исполнителей. Но 60-е, в общем, начались с фолка. Это вот Джоан Байес. Она на обложке журнала Time. Босиком. Вау. И она... Это обложка 62-го года. Это обложка ее альбома 60-го года. Она выпустила свой первый альбом. Он был супер популярный, он держался в чартах целых 2 года. И она исполняет разные традиционные песни. Шотландские баллады, песни Апалачей. Это такой регион в Америке, где селились выходцы из Ирландии, Англии, Шотландии. И их музыка была как бы отчасти основывалась на старом мире, отчасти на новом. Вот, и звучало это примерно так. К сожалению, у меня все на одном компьютере, поэтому мне придется часто сворачивать. Если тихо, скажите, я буду громче делать. Тут песня называется Wildwood Flower, и Байес ее... Она вообще, на самом деле, не очень аутентично играет, это важно. Вау, все будет сбрасываться, отстой. Не очень аутентично играет, она все, в общем, на свою манеру перекладывала. Надо понимать, что фолк, он как бы был довольно долгое время очень нишевой штукой, потому что это были протестные песни в основном, и, да, музыка рабочих. И, не знаю, был такой человек по имени Пит Сигер, его в 60-е очень зауважали, но он еще раньше начал это делать, он был активистом, пел протестные песни. И, в общем, фолк играли, знаете, всяких там, ну, в подвалах, на квартирных вечеринках, в кафе. Очень мало людей все это слушали. Это была такая нишевая история. Потом, в 50-е годы, была пара групп, которые пытались сделать как бы коммерческую версию фолка, но они вынули из него всю политическую и протестную составляющую, и это было не очень интересно. Хотя определенного успеха они добились. Что сделала Байес? И все люди, которые за ней пришли. Боб Дилан, с которым она встречалась, например. Они взяли вот этот более-менее true, как бы настоящий фолк, и сделали его суперпопулярным. Просто. Это был настоящий взрыв. И Они просто очень круто попали в дух времени, потому что 60-е в Америке — это борьба за гражданские права, очень время протестов. И люди, которые через несколько лет после этого начали протестовать против войны во Вьетнаме, они вот все это слушали. Ну, это, в общем, была такая музыка для контркультуры, для хиппи, интеллектуалов и людей, которые сопереживают народу. При этом в этом было как бы некоторое, не то что лицемерие, но противоречие, потому что все эти музыканты очень неплохо зарабатывали, но при этом у них были социалистические идеи зачастую и все такое. Было очень-очень много их. Это вот, например, группа Питер, Пол и Мэри, которые такую делали чуть-чуть более попсовую версию фолка. Боб Дилан, Фил Окс и так далее. В общем, человек просто с гитарой, который просто поет один, это прям была распространенная штука все 60-е. Но мужик, про которого хочу вам рассказать, он делал примерно то же самое, но на самом деле никакого успеха не добился и денег особо не заработал. Его звали Джексон Си Фрэнк. У него была не самая яркая жизнь, довольно грустная и трагичная. Я не буду подробно расписывать его биографию, но, в общем, он родился в 40-х годах. В 54-м, когда ему было 11, он жил в маленьком городке с очень сложным названием Чиктавага, возможно, индейским. В школе, в которой он учился, там взорвалась котельная, случился пожар. Абсолютно все его одноклассники погибли, он был маленький. Он один выжил. И... Правда, получил довольно сильные ожоги. И он лежал в больнице где-то полгода, и за это время научился играть на гитаре. Когда ему исполнилось 21, он получил, скажем так, доступ. Ну, ему дали в распоряжение деньги, которые за его травму ему заплатило правительство. Там было куча денег. 80 тысяч долларов, кажется. Это прям огромные деньги по тем временам. И вот, ну, поскольку ему было 21, он не знал, что с этими деньгами делать, поэтому он просто сел на паром и поехал в Англию. Паром назывался «Королева Елизавета». Кажется, он уехал за девушкой, но вроде бы у них ничего не сложилось. Ну, в общем, он жил в Лондоне, тусовался там, прожигал деньги, прожигал жизнь, много пил, устраивал концерты всяким модным музыкантам фолковым, тусовался и жил в одном доме с Полом Саймоном, который Саймона и Гарфанкеля. И в 65-м году он при помощи Пола Саймона записал альбом. Это его единственный прижизненный альбом. Вот открывающая этот альбом песня. Сейчас. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey. Me and room service, baby. Me and room service, well, we're living my life a sin. При жизни он не добился никакой абсолютно славы. Как я сказал уже, записал всего один альбом. Но... да, придется проматывать, ну ладно. Сейчас очевидно, что это одна из прям вообще самых выдающихся пластинок фолковых того времени. В отличие от коллег, он не поет ни про протест, ни про судьбы мира. Это очень интимная автобиографическая пластинка. Собственно, вот эту песню он написал, пока ехал на пароме в Англию. И... особенно, мне кажется, замечательно его игра на гитаре. Я сейчас... У меня была очень проблема с тем, чтобы это сформулировать, но смысл в том, что и Байес, и даже Дилан, вообще многие, они играли... Они, даже если они издавали мало звуков, они пытались максимально эффектно играть, чтобы было заметно, что у них есть какой-то инструмент. Мне кажется, что вот Си Фрэнк, он вообще по-другому играет, как-то по-своему. Очень тонко, тихо, спокойно. В общем, очень красивая музыка. Еще одна группа, которая всю эту историю как-то двинула вперед, и фолк как бы унесла дальше от своих корней, хочу сказать пару слов, называлась The Birds. Это вообще одна из самых революционных, если не самая революционная группа 60-х. И их состав постоянно менялся. Там только фронтмен оставался всегда, его звали Роджер Макгуин. И золотым считается типа период с 65 по 68. Что они сделали? Они взяли вот эту вот фолковую традицию, которая к 60-м уже как-то сложилась и выплыла на поверхность, и смешали ее со всей музыкой того времени. Просто все, что было, они все соединили. Там, рок, битловская такая вот поп-музыка и так далее. И на самом деле они... Да, потом они еще популяризировали кантри, но об этом я не буду говорить. Это вообще отдельная история. И на самом деле они сделали звук, который потом лет 10-15 все пытались копировать. Он звучал вот так. Это их песня 68-го года. Точнее, даже кавер. Они же на кавер играли. Песня, которую пела Дасти Спрингфилд, а написали ее важные авторы того времени Кэрол Кинг и Джерри Гоффин. Гоффин, я не знаю, как произносить фамилии по-русски. Вот они... Бёрдс просто очень много делали кавер-версии, они Дилана очень много перепевали, например. То есть это с альбома Notorious Bird Brothers. Очень советую его послушать. Если что, я в конце назову, какие альбомы послушать. Чтобы в этом был какой-то смысл. Там просто очень можно... С помощью этого альбома можно понять, насколько это была новаторская группа, потому что они реально мешали джаз, кантри, психоделический рок. Иногда все это смешивали в рамках одной песни. Но это все очень еще круто, невесомо записано, очень легко. И еще Бёрдс придумали уникальное гитарное звучание. Знаете, есть такое слово «джангл», по-английски значит, типа, звенеть, как колокол практически. И вот они так играли, из этого звука потом вырос целый жанр в 80-х, назывался «джангл-поп». Вот. Еще одно важное возрождение, которое произошло в 60-х, это возрождение блюза. Оно шло бок о бок с интересом к фолку. В начале 20 века... Это не фотография начала 20 века, это 60 там какой-то. В начале 20 века в районе штата Миссисипи, юго-восток Америки, в дельте реки Миссисипи играли так называемый дельта-блюз. Это был, типа, ранний жанр блюза, в котором просто человек, акустическая гитара, и все. И этот человек такой, типа, рассказчик. И это было сравнительно, не то что популярное, но, в общем, это был некий феномен. В 20-е годы этих музыкантов много записывали, выпускали на пластинках, синглами в основном. Потом пришла Великая депрессия, их все забыли. И, в принципе, интерес белых людей к блюзу пропал. Его слушали там только в 50-е в электрическом варианте, а вот такую музыку вообще никто не слушал. Но в 60-е годы фанаты фолка начали ценить аутентичность. И что, по их мнению, самое аутентичное? Это, конечно, старый афроамериканец с гитарой. Это самое аутентичное, что можно представить. Поэтому пошла просто мода на эту музыку среди молодежи. И... молодые белые американцы начали находить этих музыкантов и снова выводить их в свет. Вот, например, это Миссисипи Джон Хёрд. Это запись, сейчас я включу его запись 63-го года. Ну, самую крутую запись он делал в 20-е, конечно. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown, always on my mind. Pretty mamas in Avalon, won't be there all the time. Mm-hmm. эта песня называется «Avalon Blues», про город Авалон, родной город певца. И такой исследователь фолка был по имени Том Хоскинс, он послушал эту песню, поехал в этот город, как бы, благодаря строчке из песни он нашел «Миссисипи Джон Хёрта» и вывел его в мир, снова он записываться стал, играл на фестивалях и так далее. Мне кажется, в этом немножко было что-то не то, потому что, ну, это, типа, молодые белые чуваки приходят, как бы, к старым черным музыкантам, говорят, слушайте, вы теперь модные, давайте с нами тусоваться. И не всем это нравилось, некоторые просто откровенно злились, что их достают, и они давно не хотят ничего играть, не трогать их. Но была такая волна. И в том числе этим занимался вот этот человек по имени Джон Фэй. Фэй был гитаристом, он играл на акустической гитаре, и он был просто помешан на раннем американском блюзе, он учился в Беркли, если не ошибаюсь, и писал даже какую-то работу про все это дело. И как и Хоскинс, он тоже находил как минимум одного старого блюзмена, он тоже вывел снова в люди. И еще Фэй был довольно бедный, и он зарабатывал на этом деньги, потому что он ездил по всяким маленьким городам и там и пригородам, и находил дома афроамериканцев, приходил к ним и говорил, слушайте, у вас нет пластинок каких-нибудь старых? И покупал у них старые синглы этих 20-х годов, и потом гораздо дороже продавал их фанатам этой музыки. И такая была у него схема. И он был очень эксцентричный человек. Вот он очень любил черепах, например. На этой фотографии он с черепахой. И он придумал себе псевдоним еще. Слепой Джо Смерть. И на своих пластинках, а он сам их публиковал, у него был собственный лейбл, он писал всякие безумные полубиографические как бы описания себя, своего персонажа, своей музыки. И Фэй очень важный музыкант. Возможно, вообще, наверное, самый влиятельный гитарист 60-х. Он придумал музыку, которая называется «Американский примитивизм». Это... Она играется на акустической гитаре, там нет слов, это в основном инструментальные композиции. И это такая смесь блюза, фолка, кантри и отчасти даже классической музыки. Звучит это примерно вот так. Что не конец композиции, а только середина. Но его нужно, в общем, там нужно слушать целиком, потому что Фэй мастер коллажа, он очень круто сочетал музыкальные фразы отдельные. И, например, он для всех своих композиций всегда использовал альтернативные настройки гитары, что, в принципе, распространенная штука в фолке, но Фэй мог, например, записать трек, в котором он сначала на одной настройке поиграл, потом на другой и склеил, но так что это вживую невозможно исполнить, потому что нужно в процессе перенастраивать. Я отошел немножко от блюза, но в общем, наверное, в истории США не было момента, когда на блюз совсем было всем плевать, но в 60-е к нему прям снова вернулся такой горячий, здоровый интерес, потому что его начали играть белые, разумеется. Пошла большая волна, там Rolling Stones, Yardbirds, которые потом отчасти выросли в Led Zeppelin. И, наверное, моя любимая история такого возвращения — это, ну, такое возвращение долга. То есть человек, который его сначала забыли, а потом отчасти вернули должное, это... Биг Мама Торнтон, Большая Мама Торнтон, большая грозная женщина, которая никому не давала спуску. В 50-е годы она записала песню «Hound Dog». И это такой тяжелый, медленный, очень классный блюз. И он стал относительно хитом, но потом, через несколько лет, его исполнил Элвис Пресли, и вот тогда он действительно стал песней хитом, но в исполнении Элвиса Пресли, к сожалению. И про нее все забыли. Но... И она, да, она играла в клубах в конце 50-х, начале 60-х, в основном в Сан-Франциско, тусовалась в Беркли, там, где, собственно, вот все эти фолковые ребята ошивались. И она связалась с американским фестивалем блюза и фолка, такой был ежегодный фестиваль, который проводили в том числе за границей. И она поехала в Европу с этим фестивалем и добилась там определенной известности. У нее в конце 60-х был такой короткий период, когда ее прям много слушали. И особенно потому, что в Европе женщины, исполняющие блюз, были в новинку. И, в общем, в Англии с какими-то просто случайными музыкантами, которые с ней были на этом фестивале, она записала вот этот альбом. Вот одна песня с него. Это песня о том, как она убегает от ФБР. И я считаю, что... Я считаю, что HBO должны срочно снять по этой песне сериал. И, ну, как бы, на самом деле, одна из моих любимых блюзовых пластинок 60-х. Она звучит довольно стандартно, то есть, когда вы представляете себе блюз, наверное, какую-то такую музыку представляете, но, как бы, ее голос, манера, то, как все музыканты там играют, хотя они просто практически первый раз встретились, это абсолютно бесподобно. Окей, сейчас... Многие из вас такие, окей, это все классно, конечно, фолк, блюз, но как же рок, чувак? Как же Вудсток и Джимми Хендрикс и Джефферсон Эйрплейн, Дорс, Свободная любовь, хиппи, Лето любви? Расскажи об этом. Я расскажу про одну группу, извините, из Калифорнии, она называется Love. Да, были такие ребята. В Калифорнии 60-е, на самом деле, черти что творилось. Потому что, как я сказал, Birds, я говорил про них, это калифорнийская даже группа, и там почему все музыканты занимались тем, что они смешивали все подряд. И группа Love, ладно, уж я сразу на нее переключу, они были тем, что, в принципе, сейчас назвали бы культовой группой, потому что в родном городе, в Лос-Анджелесе, они были довольно популярны, но это скорее была группа для знатоков, типа для своих. Потому что у музыки, когда они играли, был не то чтобы большой коммерческий потенциал, хотя сейчас ее слушаешь и думаешь, это просто поп-музыка. И они, например, долгое время отказывались ездить в туры, и это одна из причин, которые они были не очень популярны. Вообще, западное побережье Америки второй половины 60-х было посвящено всяким звуковым экспериментам. Не знаю, были Grateful Dead, которые на концертах могли... по 40 минут играть композиции. Джимми Хендрикс исследовал звуковые возможности гитары, я не знаю. Был такой жанр, как барокко-поп, например, который работал с всякими оркестровыми штуками и таким более утонченным звуком. Опять же, была группа Birds. Не знаю, люди смешивали элементы джаза, фламенко, гитару и так далее. Love делали все сразу. Все это у них есть. Они записали 3 альбома, потом на сале они возродились. И там еще есть альбомы, но на самом деле они записали 3 альбома. И самый лучший альбом 3-й, он называется Forever Changes. Люди, кроме меня, знают, что это, возможно, моя любимая пластинка вообще в истории музыки. What is happening and how have you been? Gotta go, but I'll see you again. And oh, the music is so loud. Then I fade into the crowds of people standing everywhere. Cross the street, I'm at the slop affair. And here they always когда альбом вышел, он был не очень популярен в чартах. Но, опять же, сейчас, по прошествии времени, считается, что это вообще один из главных альбомов 67-го года. И «Лето любви». Как и все лучшие пластинки того времени, 66-й, 67-й, там есть какая-то тревога, тоска, паника, как вот в «Сержанте Пеппере», например. Какая-то обеспокоенность чем-то непонятным. А Трули, который главный в группе был, он здесь справа, сверху. А на обложке, на обложке в середине, внизу. Когда он записывал альбом, он думал, что он умрет, короче. Это была прям его навязчивая мысль. Он был уверен, что ему конец. Он умер сильно позже, несколько лет назад. Но такая вот идея висит на этом альбоме. Еще у них были проблемы с наркотиками. Я не знаю, это можно говорить в библиотеке. У них были проблемы с наркотиками у всей группы. Они всей группой ездили в особняк, который остался от Беллы Лугоши. Это актер, который играл Дракулу в старых фильмах. И Там все было плохо. И, но одновременно с этим, с этой паранойей, это такой очень теплый, классный, свободный альбом про Лос-Анджелес, «Беспечные 60-е», все дела. Или еще скептически относился к философии хиппи и вообще там к детям цветов, и считал, что мир немножко сложнее устроен, и это тоже там слышно. Самое крутое в этом альбоме это звук и аранжировки. Он весь построен на игре гитар акустических и электрических и таком очень тонком, ненавязчивом использовании струнных и духовых инструментов. Мне лично кажется, что никакой другой альбом так не звучит вообще. При этом группа во время его записи постоянно ссорилась, и они не могли... Ли придумал очень сложные композиции, очень сложные аранжировки, и они не могли их исполнять. Еще одним ключевым жанром в 60-е был соул. Он появился в конце 50-х. Но опять же, окреп и сформировался в 60-е. Это смесь ритм-блюза, джаза и госпела. И ну, соул был как бы главным медиум долгое время, через которое черные американцы, афроамериканцы могли рассказывать вообще про свою жизнь и делиться своим опытом со всей остальной Америкой. Важнейшей силой в соуле был лейбл Motown, которому... Как бы так сформулировать, чтобы никого не обидеть. Им удалось сделать как бы популярную версию соула. Это даже был не совсем соул. Есть такая вещь, которую принято называть как бы звук Motown. Это что-то на стыке соула, R&B и поп-музыки. Хотя я все называю поп-музыкой, окей, попа. И это было очень важно, то, что Motown это сделали, потому что черная музыка, я думаю, как вы уже поняли, была не очень популярной среди белых. Белые ее не слушали. И песни становились популярными только когда их исполняли белые музыканты, как в случае с Элвисом Пресли и Биг Мамой Торнтон. И Motown, во-первых, писали такие песни и придумали такой звук, что их только черные могли исполнять, чтобы сохранить этот звук. А во-вторых, они сделали так, что эти песни были белым понятнее, как бы, и ближе, и как-то, в общем, понятнее для широкой аудитории. Эта музыка была прям все время в чартах, все время хиты, постоянно играла на радио, и про Motown вообще говорили, что они превратили все в конвейер, то есть они прям очень мощно могли писать очень много такой, записывать очень много такой музыки. Но я честно считаю, что для того, чтобы лучше почувствовать соло, лучше его понять, нужно слушать живые записи, потому что это на самом деле музыка для танцев, и очень такая групповая, коммунальная, общественная музыка, для которой всем нужно собираться в одном месте, и поскольку в ней оставались элементы госпела, это еще такая как бы секулярная проповедь каждый концерт, и на студийных записях эта энергия, мне кажется, теряется. Поэтому мой любимый альбом, соло-альбом 60-х, вышел в 85-м году. Это выступление такого музыканта Сэма Кука в небольшом клубе в афроамериканском районе Майами. Сэм Кук был вообще госпел-певцом, но к началу 60-х он переключился на соул. И он успел записать несколько хитовых песен, но в 64-м его убили при странных обстоятельствах. Вроде как в виде самообороны, там непонятная история. В 62-м его лейбл решил записать концертный ему альбом. И вот в январе 63-го он выступил в Майами в клубе Harlem Square. Туда пришли его фанаты, афроамериканцы. Это очень важно, потому что в каком-то смысле в Америке 60-х было как бы два соула. Был соул для белых, более прилизанный, чистый, который попадал в чарты, который в определенной, не исключительно, но в определенной степени продвигали Motown. И был как бы соул для черных, более энергичный, сырой, дикий. И Кук — это прям факт, он играл разные концерты. Он смотрел, кто пришел на его концерт. Если он видел, что это как бы разношерстная, более поп-аудитория, он играл более, скажем так, прилизанные версии своих песен. Если он видел, что это черные одни пришли, то он играл более динамично, растягивал свои песни, в общем, уходил в отрыв. И на этом альбоме прям очень много, очень длинных, там, по 7 и даже 8-9 минут композиций. И, собственно, в Майами произошло вот второе, да, пришли его черные фанаты, и он выступил как надо. И лейблу RCA показалось, что это слишком сырая, дикая, громкая запись. И они пытались продвигать другой образ Сэма Кука, как такого элегантного парня на стуле. И, в общем, альбом отправили на полку. И он лежал до 85-го года, и в 85-м году только выпустили. Но мне правда кажется, что это, возможно, важнейшая соло-запись 60-х, потому что очень многое про эту музыку становится понятно, как бы... Как она на самом деле должна была звучать. Я при этом ничего не имею против Motown, не подумайте, это очень классный лейбл, и то, что они делали, это очень клево. Но просто это как бы скрытая часть истории. Чтобы доказать, что я не против коммерческой и мейнстримовой музыки, я сейчас поговорю про нее. Про Францию поговорим. Резко просто перепрыгнем, без перехода. Я просто подумал, что ограничиться одной Америкой — это очень глупо. Это вообще главная проблема всех подобных рассказов, что всегда концентрируются на Америке, как будто других стран не было. Во Франции в начале 60-х сложился один из важнейших для 60-х европейских жанров, который назывался «Е-Е» просто. Это музыка, которая появилась во Франции, потом попала в Италию, Испанию, Португалию, Германию отчасти и так далее. И «е-е» происходит от английского «е», да, слово, которое много исполнителей британской бит-музыки использовали, типа «Битлз». И одной из икон этого движения, вообще одной из главных французских звезд 60-х, была Франсуаза Арди. Она была парижанка. С детства слушала рок и рок-н-ролл. И в подростковом возрасте уже начала сочинять песни. В 17 уже исполняла их в всяких французских клубах. А в 61 году она пришла по объявлению на прослушивание на лейбл Vogue, и они искали молодых певиц. И они ее взяли. И она писала такие очень юношеские, чистые, не очень сложные песни о любви, полные энтузиазма. И она сама писала музыку и сама писала слова песен, хотя нередко сотрудничала с другими авторами. По-моему, лучший ее альбом, который называется просто «Франсуаза Арди». Хотя в те времена много выпускали альбомы. Знаете, могли у музыканта выпустить, не знаю, 3 альбома подряд, которые он просто называет его именем, они все выглядят одинаково. Фанаты знают, поэтому там просто у него было больше, чем один такой альбом. Он вышел в 65-м году. Фанаты знают его как «Ля Мете», это значит «Дружба», потому что там песня одна так называется. И ее музыка звучит вот так. J'ai du chagrin parce que tu n'es pas là. Si j'ai du chagrin quand tu n'appelles pas. Si mon cœur bat fort chaque fois que je t'entends ou que je te vois, ne serait-ce pas parce que je t'aime. Абсолютно чумовой альбом. Она была, безусловно, талантливой авторкой и хорошо писала песни, но мне кажется, опять же, я все время это буду повторять сегодня, но самое главное — это звук. Это то, как там все записано, сведено, аранжировка. Потому что вообще саунд — это как бы главное качество музыки. И Арди работал с большим количеством таких талантливых аранжировщиков и продюсеров. В середине 60-х она прям уже была международной звездой. Много времени проводила в Лондоне, общалась с Rolling Stones, Beatles. Вот в этот момент она записала примерно 40 песен с таким человеком по имени Чарльз Блэквилл. Он был композитор и продюсер. Но на записи этого альбома ей было 21, ему было 24. И так что это работа очень молодых людей. И вообще, наверное, во всем жанре ей это самое главное, это ощущение молодости. И в случае Арди оно выражается в музыке, в текстах, но вот еще в звуке. В записи очень много воздуха. Если послушать внимательно, там не очень много инструментов, они все разъяснены довольно сильно. И там, где, например, оркестр играет, он оставляет очень много мест для ее голоса и очень много пространства, в общем, этой музыки. Вот. И это то, что, в общем, во Франции все 60-е играли и слушали, и вообще в Европе. Раз мы отправились в кругосветное путешествие, давайте поговорим про еще одну из ключевых музыкальных локаций 60-х и 70-х, про Ямайку. Это называется саунд-система. Это моя любимая вещь. В 50-е и 60-е на Ямайке сложилась традиция саунд-систем. Что такое саунд-система? Это еще маленькая саунд-система. Что это такое? Это куча колонок, генераторов, чтобы было электричество, проигрыватели пластинок, собранных в одном месте. Нередко они еще были передвижные, были на грузовиках, там, машинах и так далее. Все это нужно было, чтобы устраивать вечеринки на улицах. Диджеи, звукоинженеры и так далее, люди собирались на улице и ставили музыку. Почему так работало? Потому что мало у кого было радио. И не все могли по радио слушать песни. Поэтому для начала просто, когда люди включали радио, они громко включали, чтобы на улице было слышно, и остальные люди приходили, и все они танцевали. Но потом стало логично, что можно устраивать саунд систему, можно просто брать кучу колонок и ставить пластинки с той же самой музыкой, играя по радио, и опять же танцевать. Слушали они в основном американскую музыку, тоже ритм-блюз, рок-н-ролл. Еще были люди, которые назывались диджеи. Это были не люди, которые ставили музыку, а люди, которые поверх музыки пели и говорили. Такой особый речитатив, который назывался тостинг. В какой-то момент организаторы саунд-систем решили, что можно не только ставить американскую музыку, но еще свою записывать. И они начали играть как бы ямайскую версию ритм-блюза. Сначала она была очень быстрая и такая бодрая, прыгучая, называлась ска. Потом она замедлилась, но не превратилась обратно в американский ритм-блюз, а превратилась просто в более тяжелый вариант ска, который назывался рокстеди. О том, что произошло позже, я расскажу в следующий раз, потому что это начало происходить, записываться в 70-х. Но в 60-х это уже было. Это был суперважный феномен, который вы не представляете, как повлиял вообще на мировой звук музыки. Но в 60-х регги почти вот только начал зарождаться, был рокстеди. Одной из самых заметных фигур в музыке Ямайки 60-х был человек по имени Дюк Рид. Во-первых, у него была легендарная саунд-система, работала на британской аппаратуре, она была очень крутая. Во-вторых, у него был магазин алкоголя. В-третьих, у него был лейбл и звукозаписывающая студия, которые назывались в честь этого магазина, называлась Treasure Isle. И это один из самых продуктивных лейблов из тех, на которых записывалась музыка рокстеди. То, что там выпускалась такая квинтэссенция этой эры. Очень элегантная, изысканная музыка, то, что называется английским словом cool. Зачастую с очень плотным звуком, потому что Дюк Рид очень классные аранжировки умел создавать, добавлялись к оркестровые звучания, духовые и так далее. Штука в том, что рок, кстати, это, конечно, музыка синглов, потому что на саунд-системах играли синглы в основном. И поэтому альбомов, прям, которые надо послушать, очень мало. Но вот это один из них. Он называется On the Beach группы Paragons. И звучит вот так. Легенда о том, как появился рокстеди, что в 1966 году было очень жаркое лето, поэтому люди не могли танцевать под ска, поэтому все очень медленно начали играть просто. Ну, туда слышно, что это за музыка, которая потом превратилась в регги. Там все то же самое, гитара акцентирует слабую долю, бит на третьей доле и так далее. И при этом эта музыка у нее был короткий период жизни, она была популярной буквально 2 года, с 1966 по 1968. То, что потом началось, я расскажу в следующий раз. Да, ну и главным человеком в Paragons был человек по имени Джон Холт. И, собственно, они записали синглы, а потом эту пластинку, он ушел из группы, и фактически это будет лучший альбом. Вы еще не устали? Я почти закончил. Окей. Кроме этого, 60-е были очень плодовитым временем для электронной музыки. До этого момента, до 60-х годов, электронные инструменты, звуки методы записи использовали в основном академические композиторы. А в 60-е это все пошло в мейнстрим. Потому что электронные инструменты стали использовать, например, Beatles и Beach Boys, и, не знаю, появился синтезатор Moog, который определил прям звук целого жанра прог-рока. И, но при этом чисто электронная музыка, то есть та, которую мы сейчас назвали бы электронной, она была в новинку, была чем-то странным. И, ну, например, вот была вот такая. Это очень глупо звучит, если что. Как же тихо, блин. Очень классный альбом, кстати. Это дуэт Перри Кингсли, это Жан-Жак Перри и Кершан Кингсли. Они, на самом деле, они были отчасти из мира академической музыки. Им захотелось из как бы авангарда, из академии электронную музыку перенести, это не они, если что, перенести как бы в мир поп-музыки. И они экспериментировали на... Вот у них в 66-м году вышел альбом, они экспериментировали там с ранними синтезаторами, использовали петли, когда они склеивались со всякими странными звуками, типа криками животных, и делали такую вот мультяшную музыку. Это, конечно, не было популярно совершенно, но слушать сейчас это безумно интересно. Но важнейшая электронная поп-группа 60-х называлась Silver Apples, и вот это уже она. Silver Apples были два человека по имени... Одного звали просто Симеон, а второго... Дэнни Тейлор, и они играли в группе The Overland Stage Electric Band, которые играли вполне такой традиционный просто рок, но Симеон там пел, и в какой-то момент он начал на концертах использовать аудиоосцилляторы старые, 40-х годов. Что такое осциллятор? Это коробка, которая совершает колебания, и, ну, по сути, она генерирует один сплошной тон просто. Это может быть просто гудение. И можно крутить ручки, менять форму этого волны, этого тона, частоту, в общем, менять звук. Но, по сути, это коробка, которая играет одну ноту, один звук. И он начал это использовать как бы в роке. И остальные участники группы это не поняли, все разошлись, она развалилась, и они остались вдвоем. И переименовались в Silver Apples. И, собственно, когда они уже группу создали, он собрал огромную коллекцию осцилляторов, у него было их 9 штук. Тут, по-моему, даже видно, что их 9. А также у него было 86 разных ручек, с помощью которых он ими управлял. Педали и там, и все такого. И он мог менять звук, бас, ритм, там были разные волны. Даже играть аккорды. А его напарник, который на картинке нет, соответственно, играл на ударных, там живые ударные. В результате получилась ни на что не похожая музыка, которая, в общем, даже сейчас, 50 лет спустя, звучит довольно странно и удивительно. При этом сложно сказать, что они на что-то повлияли, они скорее опередили свое время. Потому что по-настоящему все электронные музыки увлеклись, опять же, в 70-е. Но, в общем, по-моему, это, опять же, одна из важнейших групп того времени. Последнее. Хочу закончить с одной из своих любимых пластинок 60-х, которая еще очень уместно была выпущена в самом конце. Это вот 60... Да, да, Silver Apples. Это, по-моему, 67-й, 8-й, я точно не помню, может, 6-й. Закончить, да, я хочу альбом, который очень уместно вышел в самом конце десятилетия, в июне 69-го года. Очень признанная музыка, возможно, наименее альтернативная из тех, о чем я сегодня говорил. Она была, собственно, в списке 500 величайших альбомов Rolling Stone, а также была включена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, такой список, куда включаются всякие важные записи, имеющие культурную или художественную важность. Альбом называется «Трот Маск Реплика». Что переводится как «Копия маски форели». Его записал вот этот человек по имени Капитан Бифхарт вместе со своей группой. Даже на обложке написано, что это волшебная группа. Это псевдоним Дона Ван Виллета. Он родился в Калифорнии, вырос в городе Ланкастер, на самом краю пустыни Мохаве. И у него с самого детства была тяга к творчеству. Например, он занимался скульптурой. И... По-моему, 10 лет про него даже написали в какой-то газете, что он какие-то очень классные скульптуры делает. В какой-то момент он увлекся блюзом старым и музыкой. И в 60 начал играть в группе, которая называлась Magic Band просто. Поначалу он там был просто вокалистом, но постепенно взял на себя роль лидера. И они начинали с относительно традиционной музыки по тем временам. Ритм-блюз, слегка экспериментальный, вдохновленный хиппи и контркультурой. Музыка не пользовалась особой популярностью. Они пытались сделать ее все более странной. У них были проблемы с лейблами. Первые, по-моему, два альбома и первые несколько синглов они каждый выпускали на разных лейблах, их все время выгоняли. Пока, наконец, в конце 60-х Ван Виллет не связался со своим старым одноклассником Фрэнком Заппой и не подписался на его лейбл. Попросил только одно условие, что Заппа даст ему абсолютную творческую свободу, и он может записать, что хочет. И они с группой выпустили вот такой альбом, который звучит вот так. Cannot go back to your land of gloom, where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own. Возможно, это звучит как издевательство, как полная импровизация и бесформенное что-то и бессмысленное, но на самом деле это очень сложная композиция, сыгранная музыкантами вот прямо ровно так, как они хотели. Там нет импровизации вообще. Вот в этой композиции, которая сейчас звучала, это самая первая песня на альбоме, называется «Frownland». Там звучит 21 разный мотив, то есть инструменты за все время в сумме успевают сыграть 21 разный мотив. Это полиритмическое, полимелодическое произведение. Чтобы записать этот альбом, там две пластинки, то есть он идет, по-моему, в час с лишним в сумме, музыкантам пришлось совершить массу усилий. 8 месяцев они как коммуна жили все в одном доме. Вот эти люди, значит, слева направо, сверху вниз, у них просто очень классные имена. Капитан Бифхард, Антенна Джимми Симмонс, Зуд Хорнролла, Рокет Мортна и Драмба. Драмба внизу. И Бифхард, он умел играть на духовых инструментах, но большую часть композиции для этого альбома он написал на фортепиано. Инструмент, который он вообще до этого не трогал никогда. Просто не видел его. И... Он написал музыку максимально как бы оторванную от каких-то готовых представлений о том, как музыка вообще должна звучать. И он импровизировал ее на фортепиано. Потом Джон Френч, то есть драмба, барабанщик внизу, он записывал эти композиции в традиционную нотную запись и распределял, какой инструмент будет играть какую партию. Но последнее слово всегда оставалось за Ван Виллетом. Потом они очень долго... изнурительно и подробно репетировали все это. На записи, в отличие от многих альбомов того времени, вообще никакой импровизации нету, все выучено как классические композиции. При этом они жили в суровых условиях, у них был спартанский режим, мало еды, мало денег. Ван Виллет кричал на своих музыкантов, бил их. Я не как бы одобряю такой подход, насилие это не очень классно, но в результате у них получилась блестящая пластинка. Я почти закончил, Аня, не мешай. У них получилась пластинка, они записали за 8 часов в итоге. То есть они пришли в студию и за 8 часов ее записали, потому что они все выучили за 8 месяцев. И потом еще несколько дней Бифхард дописывал вокальные партии. Я не буду отрицать, что это как бы сложный довольно альбом, но если послушать его внимательно и несколько раз, становится очевидно, что это не претенциозное искусство, да, не какое-то отрицание традиции ради отрицания, а... искусство сделано так, как им хотелось. Есть, знаете, вечное противостояние как бы наивного искусства и того, которое, как бы, когда люди какое-то формальное обучение проходят и что-то умеют. Вот это, мне кажется, они как бы стерли эту границу, потому что это очень хорошо обученные профессиональные музыканты, которые играют как бы максимально наивную музыку, придуманную человеком, который инструмент, которым он и придумал, видел первый раз в жизни. Но мне кажется, возможно, это самое полезное, что можно послушать из всех 60-х, потому что, я не знаю, это как авангард начала 20 века, как Кандинский, вообще любое выдающееся авангардное искусство, потому что если попытаться вот понять, что это такое, и совершить какое-то усилие, абсолютно любую музыку будете лучше понимать. Вот. Такие 60-е. небольшое, наверное, какие-то итоги подведу. Важно понимать, что я не успел рассказать и доли процента реально того, что происходило тогда, хотя мне это заняло час. И я... Важно понимать, что то, что я опустил, как бы это в равной степени важно. И то, что, о чем я рассказал, в равной степени важно. Это все так или иначе влиятельная музыка. Если вы будете дальше ходить, я даже попробую, возможно, провести какие-то линии из того, о чем я сегодня говорил в другие десятилетия, чтобы было видно, на что это повлияло. Но, ну да. Вот. Во-вторых, я решил, что, наверное, лекции имеет смысл заканчивать просто списком альбомов, чтобы вам было удобно. Чтобы ответить на вопрос, типа, а что послушать? И что я сегодня перечислял? И их будет 10. Вы, не знаю, можете записать, можете сделать на телефон фотографии, если хотите, не стесняйтесь. Европейский альбом Big Mount Thornton, On the Beach Paragons, John F.A. обязательно послушайте, Джексон Си Фрэнка и Love. И Сэма Кука, Birds. Вот это прям очень хороший альбом. Франсуаза Арди, Silver Apples. И да, обязательно послушайте Трудмас Реплика. Это, возможно, лучшее, что можете сделать. Спасибо, что послушали. Можете оставить какие-нибудь комментарии, хотите что-то спросить, вопросы, замечания, претензии. Про Шекс я не успел сказать, тоже прекрасная группа, да. Вам спасибо. Нет, вопросов нет никого? Нет, у меня есть вопрос. Да. Понятно, что ты много чего опустил, да. Что-то выбрал. И руководствовался скорее тем, что вот это, пожалуй, что-то недооцененное, но все равно влиятельное, или ты хотел все-таки некоторый сюжет сочинить? Слушай, ну, мне кажется, что линейный сюжет невозможен, правда? Я ломал, над этим голову. Не знаю, я попытался выделить, на мой взгляд, какие-то самые интересные процессы, может быть, штук 8 в итоге было, и показать как бы какие-то конкретные примеры типа музыки, которые можно послушать, чтобы их пытаться как бы понять. Как я вначале сказал, мне кажется, что это правда какой-то просто большой запутанный клубок, и ты можешь любую его сторону пытаться рассмотреть, и это принесет тебе пользу, что увидишь связь со всем остальным. Ну, то есть это не совсем рандомный набор, скажем так. Я не знаю насчет сюжета. Наверное, можно просматриваться. Еще есть вопросы? Да, да. Да, собственно, про Америку и про... У нас было еще с Британией и с Францией. И Майк еще был. Да, и Майк. Ну, собственно, это и все. Слушайте, ну это вот... Это вопрос... Это вопрос времени. Я понимаю, о чем... Слушайте, да, вопрос, да. Потому что, я так понимаю, у вас больше гораздо знаний. Происходило ли что-то интересное, например, в Германии? В Германии, кстати, я вот не знаю, в 60... А, ну, была уже группа КН, да? В 68-м я посередине был. Германия начиналась... Ну, то есть там наверняка что-то было просто, о чем я не знаю. Про Балканы, честно, не знаю. Хотя там просто много крутой музыки в любые десятилетия записывались. Я могу сказать, что я про Бразилию и вообще вот Южную Америку ничего не сказал, хотя уже тогда там было дофига всей крутой музыки. Я постараюсь про нее рассказать в следующем раз. Но вообще географическая проблема очень большая, потому что, конечно, был бы, не знаю, 10 часов, можно было про весь мир рассказать. Но да, важно, что типа везде что-то записывали крутое. Не всегда под влиянием американцев, что важно. Да. Можно лекции длиннее делать? Я постараюсь, но раз в неделю довольно сложно делать длиннее, чем час. Еще вопросов нету больше? Нет? Да. О, это Артем Макарский, наш слушатель из Москвы. А ты хочешь сказать, что он академическую музыку стал играть? Вопрос популярности? Да, да, да, да, но мне кажется, я, честно говоря, боялся, что можно придраться в обратную сторону, что я что-то вообще совсем непонятное выбрал. Ну, потому что для кого-то, наверное, группа Silver Apples — это какая-то дичь. Хотя, это, к сожалению, очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, это вопрос погружения. Типа, чем больше ты слушаешь, чем больше ты погружаешься, тем тебе каждый слой кажется все более очевидным, как бы. И для кого-то это не очевидно, кого-то это очевидно, вот, поэтому, не знаю, Джон Кейл крутой. Но я вам скажу, я не руководствовался популярностью практически. Вот. И так что не исключено, да, что я расскажу про кого-то еще, кого еще меньше знают. Но опять же, Джексон Си Фрэнка не то, чтобы про него прям много известно и много знают. Хотя мне кажется, он очень крутой. Вот. Спасибо за вопрос. Еще есть вопросы? Нет? Все? Ладно, спасибо большое. Приходите еще.